Невинная душа никогда не была в чате, Травка. Инфопупсик — это твой возраст, семейное положение и все такое, Лютик. А, поняла. Мне 32 года. У меня 13-летняя дочь. И, к счастью, я разведена. Травка. О-ля-ля! Разведенка один. Поздравляю, пупсик. И пошел он в жопу, правда? Не уверена. Лютик, а кто виноват, что вы развелись? Ты или он? Травка. Не обращай внимания, Лютик. Ее всегда интересует только одно. Кто виноват? Лютик. Да не страшно. Виноват был только он на все 100%. Разведенка один. Can surprise. Примечание автора. Как неожиданно, французский. Одинокая. Зато у тебя есть дочь, Лютик, ты не одна. А мой муж, то есть бывший муж, бросил меня еще до того, как началась наша семейная жизнь. Если бы у нас были дети, мне бы не было так. Разведенка один. Одиноко, да-да-да. С детьми все намного сложнее, поверь мне. К сожалению, мои спиногрызы все пошли в папашку. Иногда мне хочется их удушить. Неуверенная, а твои дети похожи на отца? Неуверенная. И да, и нет. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Я не уверена. Травка. Мы такие невоспитанные. Давайте, наконец, представимся Лютику. Мне 62 года. У меня 5 детей. Муж бросил меня год назад. Лютик. Какой кошмар, бедняжка. Разведенка один. Брось, пупсик, она совсем не бедняжка. Муж не просто так от нее ушел. Она спала с их садовником. Лютик. Ого! Травка. Ну а что такого? Вам что, самим никогда этого не хотелось? Неуверенная. Мой садовник – женщина. Травка. Я не об этом. Одинокая. А я бы никогда не поступила так с моим Томми. Никогда. Разведенка один. Привет, Лютик. Мне 49. У меня 4 детей. И мой бывший муж трахал свою секретаршу. Подонок. Лютик. Одинокая. А ты? Одинокая. Мне 27. Я вышла замуж год назад, но Томми меня бросил. Он сказал, что семейная жизнь не для него. Он просто ушел, оставил меня совсем одну. Лютик. Неуверенная. А ты? Неуверенная. Мне 36, 3 детей, и я вообще-то еще не разведена. Мы по-прежнему живем вместе. А ты, Лютик, что между вами случилось? Лютик. Он постоянно встречался с какими-то женщинами и даже не пытался это скрывать. Разведенка один. Подонок, пошел в жопу! Травка. А по-моему, мир создан так, что каждый может иметь столько любовников, сколько душа пожелает. Разведенка один. Нет, вы послушайте, тоже мне не хиппи нашлась. Травка. Я что, не могу высказать свое мнение? Тебя же никто не критикует. Разведенка один. Потому что я дело говорю. А дом-то тебе остался, а, Лютик? Лютик. Не надо мне этого дома. Я счастлива уже тем, что мы развелись. Разведенка один. А меня как здорово нагрели при разводе. Ему досталась дача, а мне дети. Знаете, я бы все отдала за пару месяцев в какой-нибудь солнечной стране. Одинокая. А наш дом остался у меня. И мне так одиноко в пустых комнатах. Все напоминает о нем. Разведенка один. Ну, хватит, одинокая. Ты сегодня как испорченная пластинка. Одинокая. Что такого? Я бы любила Томми, будь он хоть последним подонком. Ведь все это не важно. Я только хочу быть рядом с ним. Травка. Не обращай на нее внимания, она не в себе.